И председатель прервет его, запретив говорить об этом, как не относящимся к делу. То присяжные, наверное, скажут: «А, значит, нам хотели сказать что-то, что от нас стараются скрыть, хорошо. Мы, конечно, не знаем, о чем идет дело, но одно для нас несомненно. Это то, что скрываемое говорит в пользу подсудимой, так как об оглашении его просит защитник. И они примут это к сведению и положат при обсуждении вины на весы в чашку сомнений, причем груз этот будет тем тяжелее, чем он неопределенней. И в результате обвинения во всяком случае ничего не выиграет. Достоинство же суда во всяком случае проиграет». Наконец, защитник имеет право, несомненное и полное, говорить о всем, о чем говорилось на судебном следствии. Поэтому рассказ о сечении в доме предварительного заключения, как основанный на показаниях свидетелей, был вполне законен в речи Александрова. Признавать его не относящимся к делу, прерывать защитника не мог бы никакой судья, понимающий свои обязанности. Кассационный сенат твердо и определенно высказал, что запрещение ссылаться на показания допрошенных свидетелей есть несомненный повод кассации. Кроме того, запретить говорить о событии 13 июля значило запретить говорить о мотиве преступления, выставленном даже в обвинительном акте. Но как обсудить вину, не зная мотива? Как определить мотив, не зная фактов, на которых он вырос? Согласитесь, что вы разно взглянули бы на убийцу, который совершил свое злое дело, чтобы заплатить настоятельный карточный долг, и на убийцу, который лишил жизни растлителя своей малолетней дочери. А для того, чтобы разно, то есть справедливо отнестись к обоим, вы должны бы знать, каков был факт, из которого зародилась мысль об убийстве. Да и что за печальную, недостойную картину представлял бы суд, в котором присяжным судьям по совести говорилось бы с председательского места: «Вот выстрел, и вот сознание. Кто такой выстреливший, вам знать не для чего. Что вызвало в нем решимость выстрелить, до вас не касается. Какой внутренний процесс, какая борьба предшествовала его дурному делу, вопрос праздного любопытства. Что его ожидает после осуждения, закон воспрещает вам говорить. Ну, а теперь отвечайте, виновен ли он». И хотя вы должны руководствоваться внутренним убеждением, но для достижения целей правосудия мы даем вам лишь доступный внешним чувствам осязательный голый факт. Общество должно верить в свой суд, должно уважать его деятелей, и оно будет с доверием относиться к его ежедневной рядовой деятельности, к его приговорам об известных Иванах, Сидорах, Егорах, когда по привлекающим общее внимание делам, по делам волнующим и выходящим из ряда, оно будет видеть, что суд спокоен и действует безмятежно, не утаивая ничего, ничего не изменяя, не прибегая к исключительным способам и приемам. Вера в правосудие поддерживается не тысячами ежедневных справедливых приговоров, а редкими случаями, когда можно опасаться, что суд станет угодливым, потворствующим, прислуживающимся. В данном случае он таким не оказался. Присяжные не дети. Они не принимают, развеся уши, все, что им скажут. Если показания свидетелей о событии 13 июля повлияли на них, то, очевидно, в их душе это событие было тесно связано с делом Засулич. Если же они действительно вовсе не относятся к делу, то и повлиять не могли. Тогда они составляют лишь потерю времени для суда и для присяжных. Но в последнем случае это еще не такая ужасная вещь, чтобы по этому поводу поднимать крик против суда. Но зачем было вызывать свидетелей? Это третье обвинение, возводимое на меня. Свидетели вызваны на основании точного предписания закона, освещенного притом долголетнюю практикой суда. Пока этот закон существует, его требования о немедленном распоряжении, о вызове свидетелей насчет подсудимого, обязательно для председателя. До сих пор сенат твердо поддерживал это правило. и пока он не истолкует статью 576 Устава уголовного судопроизводства иначе,